Глава третья. Мыло удалось на славу, пусть и жидкое. Зато использовать оказалось на удивление удобно. Берешь ведро воды, заливаешь туда стакан мыла и вуаля. Можно натирать пол до блеска. Первым делом я разделалась с кухней, точнее с грязью на ней. Уже после одного прохода тряпкой стали понятны две вещи. Пол явно светлее, чем мне казалось. И тело Ларин прекрасно приспособлено к тяжелому труду, по крайней мере, труду по дому. Я просто отпустила тело и дала ему самому действовать. Отработанными годами движениями, напевая идиотскую мелодию из родного мира, я споро промыла все поверхности кухни и поставила бутыль с мылом возле раковины. Руки мыть будем использовать. Хвала Создателю, что в этом мире есть водопровод. Да, только холодная вода, но это поправимо. Нужно лишь разбогатеть на сумму, достаточную для покупки подогревающего артефакта или услуг личного мага огня. Ну, сначала камень, потом личный маг. Постепенно, но неотвратимо. Да. Чего я так рано подорвалась-то, кстати? Ларин вставала раньше всех? Или спокойному сну и быстрому высыпанию поспособствовала вечерняя помывка из-под бочки с дождевой водой, которая нагрелась за день до приятной кожи температуры. Кстати, хорошее решение, чтобы иметь под рукой теплую воду. Бедняки выкручиваются, как могут. Что ж, привычка рано вставать в любом случае полезная. Будем культивировать. Впрочем, мыться перед сном тоже полезно, потому что утром вода в бочке еще ледяная. Я проверяла. Итак, к подъему остальных домочадцев я разобралась в кухне, прошуровав все дважды, но, казалось, только разогрелась как следует. Да я себя электровеником ощущала. Пока Виста готовила завтрак, я скоренько прошлась по лестнице в комнаты жильцов. Жильцы у меня, конечно... Да, отборные отбросы. Но зато с их денег мы вообще хоть что-то едим. Не было бы такого дохода, пришлось бы значительно туже затянуть пояса. С другой стороны, этих денег только на еду и хватает. Непорядок. Нет и нет, нужен план улучшения жизни. Так его и назовем. И перво-наперво стоит придумать, где взять денег. На силу успокоив требовавшее нагрузок тело, я засела за завтрак. Жевала поджаристые греночки в прикуску с овсяной кашей, запивала все это молоком утреннего надоя, которое принесла дочка молочника, и активно размышляла, пустив ресурсы тела в работу мозга. Придумала парочку вариантов, но как-то это все на грани беззакония. Понимаю, не мне привередничать, но должен быть иной выход. Не хочется на шатком фундаменте строить свое будущее. Деньги, деньги. А что если... Так, подойдем с другой стороны. На самом деле деньги мне нужны по конкретному списку причин. Если округлить их все, то можно сказать «во благо таверны». Другими словами, мне нужны не деньги, а... Ну, для начала мебель. Да уж, список хотелок обещает быть большим. «Виста, скажи-ка», — обратилась я к женщине, — «сколько ты платишь за молоко? Не смущайся, ты чего? Не натурой же ты расплачиваешься, Виста!» «Ой, скажешь тоже, Ларин! Кому такая натура нужна?» Отмахнулась засмеявшись женщина, и совершенно зря. «Очень даже ничего, бабенка. Да, бледновато из-за пережитого, но в самом соку вообще-то. А психологические проблемы решаемы, если рядом хороший мужик. Надо будет присмотреться. Может, кто на нашу Висту глаз уже положил? Поспособствую, если кандидат годный». «Я это... В общем, твой отец не одобрял, но я втихаря все равно делаю. Это экономит нам по медику каждый раз, а то и больше. Сахар вон всегда есть». Я в нетерпении сплеснула руками. «Да говори уже, чем промышляешь! Я не осужу, клянусь!» «Фино!» Прошептала она неразборчиво себе под нос, еще сильнее смутившись. «Ась, чегось ты сказала?» Нахмурилась я и наклонилась поближе. «Вино я делаю домашнее, вот!» Выпалила Виста и закусила палец на эмоциях. «А я его продаю посетителям», — невозмутимо добавил Чези, похрустывая гренкой. «И даже Ларин не была в курсе. Вот дела! Я-то думала, где бы алкоголя раздобыть, а у нас, оказывается, уже все схвачено. Для начала, конечно, но стартовать можем и с этим. Так, значит, потребность number one — сахар, number two — ягоды, number three — тара, а то в погребе уже не так много бутылок для разлива, и тару для брожения толковую надо бы приобрести на большие объемы». Я не заметила, как начала хищно улыбаться. «Почему хищно? А не просто ж так Виста и Мартын опасливо отодвинулись и косились настороженно». Встрепенулась, хлопнула в ладоши и принялась собирать информацию. «Итак, сколько сахара на сколько ягод? И каких ягод ты кладешь? Много воды добавляешь. Надо рассчитать, какое количество тары мы сможем занять. Отсюда вычислим нужный объем компонентов. Виста, но не молчи ты, откуда берешь сахар?» «Так меняю на вино». «Опачки! А бартер — это идея! Они тут этим, оказывается, уже давно промышляют. Вообще логично. Естественный обмен прекрасно работает и без денег. Тем более хорошо, что местные к такому способу взаимодействия уже привычны. Значит, не воспримут штыки. А Виста-то молодец! Взяла взаймы сахар и виноград, набодяжила венца и в качестве погашения долга его отдала. Но не все, естественно. На остаток еще компонентов наменяла. И так по кругу. Однако пришла новая Ларин, а вместе с ней пора расширять бизнес. Надо будет самогон еще добавить в ассортимент, раз уж сахаром все схвачено у нас. Но вино отходит на второй план по сравнению с одной большой проблемой. Мебель, мать ее. Эх, греночки кончились, молоко тоже допила. Кашу в сухомятку как-то не хочется. Сыта. Надо думать. Какие у нас вообще есть ресурсы, подходящие для решения проблемы? Начнем с того, что делают мебель в основном из дерева. В прошлый раз отец сам сколачивал каждый стул и стол. Привезли доски, гвозди, а он уже пилил, забивал и все такое. Гвозди. Дорогое удовольствие. Неужели у таверны бывали лучшие времена? Впрочем, наверняка да. Что ж так все развалилось-то? Нет, стоп, не время. Сначала порешаю главные проблемы, а потом буду копаться в прошлом. Но разобраться надо, вдруг я чего-то важного про таверну не знаю. Отец мог забыть рассказать, убиваясь от горя о потере любимой. Пометка в памяти — выяснить. И возвращаемся к насущному. Мебель можно и без гвоздей собрать, не проблема. Уверена, если мне еще сведущие люди советом помогут, то получится даже юзабельно и красиво. Так, совет тоже бартером можно обменять. Интересно, сколько алкоголя за такое придется налить? И главное, кому? Выходя в пустой по-прежнему грязный зал, я хмурилась, прикидывая, как бы все провернуть. У нас в таверне только топор да одинокая ржавая пила водится. Дрова рубить хватает. Но откуда берутся бревна? Выяснилось, что заготовкой занимается Мартын самолично. Ходит раз в пару дней в лес за городом, рубит деревца и притаскивает волокушей. Не, мебель таким способом не доставить. Доски, кажется, привозили на телеге. «Хозяюшка, а вы когда уже откроетесь для честного народа-то?» Послышалось от входной двери. Я зыркнула на визитера, сощурившись. «А вам чего надобно? Снова в долг напиться?» Покряхтела немного, но быстро смягчилась. «Первый клиент пошел, пора забрасывать удочку под названием «Бартер». «Ох, Боб, дружище, я бы с удовольствием тебе налила. Да по миру пойдем, если продолжу в долг. Где вы тогда посиделки устраивать будете? А мне еще, сам видишь, надо как-то деревьев нарубить на новые столы. Не на полу ж вам сидеть, клиенты дорогие». Последнюю фразу я адресовала уже не только Бобу, но и второму посетителю. Кажется, дружки его звали Носатом. «Хм, а Ларин неплохо с местными знакома. Вон даже имена двух первых встречных в памяти нашлись. Эх, что ж ты так? Хорошая девчонка была. Ларин, Ларин». Мужички переглянулись, а я скорбно опустила голову. «Ну же, давайте! Я и так жирно намекнула, разве нет? Не тупые ж, ей-богу! Тупые бы в этом проклятом квартале не выжили!» «Так это...» — начал неуверенно Носатый. «Тебе с мебелью подсобить?» «А ты можешь?» — тут же расцвела я. Даже вперед подалась, слегка приоткрывая вид на небольшое аккуратное декольте. «Я это, нарубить могу, у меня и топор есть. А я могу телегу подогнать, сына запрягу, он привезет», — вставил Боб. «Это же потрясающе!» Я даже запрыгала на месте, прихлопывая в ладоши от счастья. Почти не показного, я правда была рада, что начало срастаться. «Только, Боб, давай запрягать все же будем лошадь, а не сына твоего». Мужичок не сразу понял, что я имела в виду, а когда дошло, посмеялись все втроем. Все хорошо складывается, но народу маловато. Проблема даже не в том, сколько ходок на телеге придется сделать, а в том, чтобы ее было чем нагрузить. Носатый, конечно, сурово выглядит, мощно, и Мартыной я подрежу с ним, однако хотелось бы еще рабочей силы. «А знаете что?» Показно задумалась я, якобы взвешивая «за» и «против» свои идеи, и, решившись, выставила перед Бобом и Носатым бутыль вистиного вина. «Если найдете еще двоих лесорубов для этого дела, она вся ваша!» И задорно кивнула на вино. «Признайтесь, думали, не найдут? Ха! И еще раз ха! Если не просят денег, то завсегда пожалуйста. Пригнали даже троих, а кроме них еще одного, водителя телеги со своим транспортным средством. Извозчик же, это не про грузоперевозки, да? Неважно, в общем. Так вот, мне пришлось им вторую бутыль за такие заслуги проставить, но оно того определенно стоит». А пока Боб с Носатым бегали в поисках будущих коллег, я напрягла Мартына помочь мне с помывкой пола в зале. Виста с Чейзи пошли отдраивать коридоры, а мы с ним займемся самой большой площадью. И вот я уже думала пойти начинать уборку, как вдруг к нам в гости забрело очередное чудо, точнее сказать, уже побывавшее тут. Вот уж кого не ожидала встретить, так давешнюю подружку Рика, ту самую медную красотку. Далее возвышенным голосом с придыханием. «Ради спасения, чести которой молодой аристократ? Тьфу, вот же идиот! Короче, вы поняли, о какой красотке речь. Я ее сразу и не узнала. Оделась-то как скромненько, посмотрите только». «Красавица, ты потерялась?» — спросила я, заметив на пороге хрупкую рыженькую милашку. «Кажется, она заблудилась», — подумала про себя, и случайно зашла в квартал бедноты. Уж больно качественная ткань ее простого платья и перчаточки на холеных ручках — явный признак аристократии. Шифруется. «Хм, постойте, а не та ли это цыпа?» На мой вопрос девушка покачала головой и решительно преодолела разделяющие нас ползала. «Здравствуйте!» Она запнулась. «Эх, а так хорошо шла, целенаправленно!» «Госпожа, не вы ли случайно хозяйка этой таверны?» «Она самая!» — кивнула я. «Отчего-то взяла гордость. А я и правда хозяйка целой таверны. Вот сейчас как развернусь с этим бартером, того и гляди, в прибыль выйдем!» «Ларин, к вашим услугам, Лэри. Чем могу помочь?» «Возьмите!» — протянула она тяжелый на вид мешочек. «И прошу принять искренние извинения за поведение моего же Уильяма». «Интересная оговорочка, запомню». «Надеюсь, этого хватит, чтобы исчерпать наш конфликт». И она с надеждой возрилась на меня. Я приняла мешочек, внутри приятно звякнула. «Мур, ты ж мое золотце!» Я чуть не расцеловала рыжуху в обе щеки. Сдержалась кое-как. «Не надо слишком сильно показывать радость». Я подбросила мешочек в руке, взвешивая, и даже присвистнула от его тяжести. «Столько серебра мне на много полезных вещей хватит. Соду куплю первым делом». «Что она там сказала? Конфликт?» «Нет, тут им и не пахнет. Если такая оборванка, как Ларин, вдруг решит предъявить что-то любому... Даже самому захудалому аристократу кончится это плохо, но не для него. И вообще, конфликт — это когда позиции сторон несовместимы с интересами друг друга. А мне кажется, что моя мозолистая, но тонкая женская ручка просто идеально смотрится с большим кошельком денег в ней. Знаете, уважаемая, если после каждого подобного не до конфликта мне будут его с такой сторицей возмещать, то милости просим, хоть и ежедневно. И я театрально поклонилась, лучась от алчности.